Где рукавицы? Где мои рукавицы? А сколько у тебя их было? Да две. Так они у тебя на руках? Ха-ха!